Добровольному двухнедельному пребыванию в тюрьме. Приглашаем всех желающих для участия в эксперименте по добровольному двухнедельному пребыванию в тюрьме. Вознаграждение 4000 марок. Добровольному двухнедельному пребыванию в тюрьме. 4000 марок. В последующие две недели вам многое предстоит пережить впервые. Вам предстоит оказывать давление на других и испытывать его на себе. Некоторым придется отказаться от привычных прав. А это не так-то просто. 4000 марок — это куча денег. Здесь можно неплохо отдохнуть и получить новые ощущения. Деньги никогда не помешают. Конечно, из-за денег. Я никогда не был в тюрьме. Я нормальный парень. Таксист. Продаю еду на вынос. Офис менеджер. Школьный учитель. Работаю в авиакомпании. Я электрик. Подъем, построиться. Линкстон. Налево. Залови на зрительный мешок. Теперь песню запевать всем. Конечно, из-за денег. Я нормальный парень. Деньги никогда не помешают. Я нормальный парень. Здесь можно неплохо отдохнуть и получить новые ощущения. Отставить разговоры. Всем петь. Если не знаете слов, у вас есть время до утра выучить их. Всем петь. Что сделаешь, когда выйдешь отсюда? Напьюсь.